Обучение бойцов. Для эффективного обучения ваших бойцов необходимы 4 вещи. Профессиональные тренинги продаж. Внутрикорпоративные тренинги продаж. Наставничество руководителей продаж и опытных бойцов. Самостоятельное изучение книг, технологий и статей по продажам.